Аминь. А после садится и ждет. Долго, ужасно долго. Ведь копыта приходит, когда тело Ляли уже начинает раздуваться и мягчеть. В подвале снова становится холоднее. Снег надувает в щель под потолком. И каждый день Аня ждет, что у нее начнут отниматься пальцы на ногах. Дни отмерять все сложнее. Раньше, когда они были втроем, можно было даже понять, какой сегодня день недели. С понедельника по пятницу – кормежка утром и вечером. Хорошо. В субботу – баня. Один таз чуть теплой воды на троих. Споры, кто моет волосы на этой неделе. Суббота – единственный день, когда кожа перестает зудеть от грязи, а вонь в подвале становится не такой тошнотворной. И, наконец, воскресенье. Ляля с утра начинала молиться. Если постараться, с улицы можно расслышать колокольный звон к заутренне. Воскресенье нужно было пережить. День, когда копыта проводил почти все время с ними в подвале, тискал по углам или таскал за волосы, в зависимости от того, как прошла неделя. Три холодных сезона назад, в воскресенье, их стало на одну меньше. Аня давно заметила Туранины изменения. Да и как было не заметить? Ее все сильнее мучила тошнота. Их всех иногда рвало. То от подтухшей жижи, которую приносил копыта, то от страха, когда он пьяный и злой приваливался к двери, долго боролся с замком. Ляля причитала и кусала руки, прячась за их спины. Турана стискивала челюсти так, что слышно было, как скрежещут друг от друга зубы. И вот копыта, огромный как бык, втискивался в проем. Аня делала шажок назад, еще и еще, пока впереди не оказывалась одна Турана. Турана с ее острыми плечиками и черной косой между лопаток. Каждое утро, заплетенной заново, тугой, волосок к волоску. И тогда копыта зависал над ней, дыша перегаром в ее маленькое личико, а потом бил наотмашь, так что Турана падала тюком на земляной пол, всхрюкивал и принимался стягивать шорты. В тот день Турана снова встала впереди, заслоняя их, принимая удар на себя. Стало еще заметнее. Расправленные плечи, впалая детская грудь и круглый беременный живот. Турана знала, на что идет. Копыта, наконец, заметил. Замер, отступил на шаг, оглядывая ее, оценивая, не кажется ли ему. Положил обе ладони ей на плечи, присел на корточки перед ней и уткнулся глазами прямо в выпирающий пупок. Турана вздрогнула и оглянулась на них. «У меня все равно не было пути назад», – прошептала одними губами. Когда копыта схватил ее за косу и потащил к выходу, Ляля запричитала, завыла, бросилась было за ней. Но Аня вцепилась в Лялины руки, как тогда в их самую первую встречу, и держала, что было сил. Держала, пока дверь захлопнулась. А потом долго смотрела, как Ляля билась об деревянные доски, ломая ногти и зубы, пыталась выломать, выгрызть путь наверх, где в глубине дома раздавались ритмичные удары и стоны. Стоны, затихающие стоны, которых скоро стало не слышно совсем. «Слабачка!» — выплевывает копыта ей в спину, и Аня чувствует на шее его слюни. Он держит ее запястье за спиной и быстро стягивает ремнем. «Не рыпайся! Хуже будет!» Аня рвется вперед, брыкает ногами, легается, но он все равно валит ее на пол. Она слышит, как он шипит от злости и жмурится в ожидании удара. Пусть забьет ее до смерти, и дело с концом. Но копыта только шипит снова и тут же затягивает ремень. Кровь отливает от рук, и Аня почти не чувствует пальцев. «Я тебе ноги отрежу, если надо будет, поняла? Отпилю напильничком. Медленно!» Копыта наклоняется и треплет ее по затылку, а потом подтягивает за ремень к наружной стене и пристегивает к трубе. Из щели тянет холодом, так что Аню начинает колотить. «Це-це!» В полутьме она видит, как копыта криво улыбается и грозит ей пальцем. «Будет тебе урок!» Аня ждет, что через пару часов он придет снова и позволит погреться у стены под печкой. но копыта не появляется. Ни вечером, когда из щели пробивается свет уличного фонаря, ни на следующий вечер. Онемевшие руки сначала ноют, а потом и вовсе перестают ощущаться. Лужа мочи под коленями разрастается и уже не хочет уходить в землю. Аня пытается спать, но тени на стенах начинают плыть и не дают ей забыться. Они перетекают одна в другую, скачут, как будто играют в чехарду, и вот одна из теней приближается к Ане. Она тянет к ней свои длинные руки. Ане сначала кажется, что это не тень даже, а ожившая Турана, только плоская и подросшая, упирающаяся в потолок. Тень обхватывает Аню за шею, обвивает шею щупальцем и ложится рядом с ней, растягивается, как кошка. В голове шумит, она наливается свинцовой сладкой тяжестью. Аня засыпает, падает подбородком на черное щупальце. «Тварь!» — шепчет Аня во сне. И удивляется, какое щупальце холодное, и как оно пульсирует, выпивая из нее жизнь. С тех пор копыта приходил все реже. Сначала через день, потом через два. Потом и вовсе мог не появляться неделю. А когда появлялся, даже не насиловал, только спускал ей на спину и плевался. «Кости одни!» И оставлял таз с водой и пару горбушек хлеба. Скоро Аня так ослабела, что ему даже не приходилось ее привязывать. Он забрал лежавшие когда-то по углам подвала тряпки и старые одеяла. В наказание, когда Аня пробовала объявить сухую голодовку, но не продержалась и пары дней. Днем Аня лежала, свернувшись калачиком у стены, куталась в собственные распущенные волосы и футболку, которую он как-то притащил, чтобы вытирать сперму, да и забыл забрать. Зато по вечерам, когда зажигались на улице фонари, к ней являлась тварь, сначала робкая, щупальца дрожали и не сразу могли найти Анину шею, Анины руки, прижатые к груди, как у покойницы.